Глава 17. В больницу Амир ехать отказался. Точнее, сказал, что пока он не поест шашлыка, приготовленного Витей, никуда он отсюда не уедет. Я чуть поспорила с ним и успокоилась, решив просто наслаждаться сегодняшним вечером. В конце концов, он взрослый мальчик. А то, что у него рука посинела, так это его проблемы. После нашего возвращения Амира словно подменили. Несмотря на травму, он почему-то стал чрезвычайно весел. Особенно ему доставляло удовольствие рассказывать всем о том, как я довезла нас до поляны. Выражение лиц ребят, когда они увидели нас, выезжающих из леса, было бесподобно. На улице стемнело окончательно. И я благодарила Бога и себя за то, что мы успели вернуться до полного захода солнца. После заезда мы расположились в одноэтажном деревянном домике, арендованном на ближайшие сутки в этом же СНТ. Домик расположен на окраине, и его внутренний двор выходит прямо в лес, из которого мы только что вернулись. Где-то за этими соснами и елями прячется то самое озеро. Безусловно, мне приятно, что Амир решил показать мне это место и ненадолго приоткрыл дверь к тому, что имеет для него ценность. Парни только что ушли на улицу, чтобы по традиции стоять с умным видом толпой над мангалом, пока один из них переворачивает мясо. Я, Света, Марина и еще две девушки, Вика и Катя, приехавшие сюда со своими парнями, остаемся в доме подготавливать все к столу. Ужинать мы решили на утепленной террасе. Света вытаскивает из кучи пакетов, сваленных в коридоре, большую плотную белую скатерть и накрывает ею массивный деревянный стол. Вика и Катя начинают резать овощи, колбасы и сыр. Мы с Мариной под Светиным руководством принимаемся за сервировку стола. «Соф, можем поговорить?» Неожиданно обращается ко мне Марина и кивком указывает на улицу. «Да, конечно». Прямо с террасы выходим во двор, но не туда, где стоят парни, а на другую его часть, с видом на соседние дома. «Я хотела поговорить, чтобы исключить все недопонимания», начинает Марина, когда мы останавливаемся возле почти полностью голой яблони. «Ты наверняка знаешь, что мы с Амиром раньше встречались и что были помолвлены». «Да, знаю». Отвечаю я легко, давая понять, что это не имеет никакого значения, чем сильно сбиваю Марину. «И тебя это не беспокоит?» — спрашивает она, пытаясь прочитать мои эмоции. «А разве должно?» «Ну, все же мы встречались столько лет. Затем предложение, а потом он почти сразу переключается на тебя. Я просто беспокоюсь, что он может сам не понимать, что начал отношения с тобой только чтобы забыть меня». Ясно. Все же стерва. Ее слова вызывают во мне целую волну возмущения. Какая благородная. Подошла предупредить о том, что Амир на самом деле меня не любит. Чтобы мне не было больно, когда он меня бросит. Где же была ее благородность, когда она трахалась с другим, пока ее жених договаривался о свадьбе? А Марина все продолжает. Но ты не волнуйся. Амиру просто нужно время. Ему надо принять, что все давно кончено, и тогда он и тебя окутает любовью и заботой. Он такой романтик, ты бы знала. Однажды он притащил на крышу прожектор, и мы с ним всю ночь... Марина с фальшивым беспокойством продолжает рассказывать о том, как сильно Амир ее любил и какие сюрпризы для нее делал, очевидно, пытаясь меня задеть. И у нее бы это прекрасно получилось, если бы не одно «но». Амир не мой парень, а наши с ним отношения — фальшивка. Поэтому вместо смятения прямо сейчас я испытываю злость и торжество. Злюсь за то, как она поступила с Амиром, а торжествую потому, что очевидно, что раз Марина все это мне сейчас говорит, она поверила в нашу с Амиром связь. У нас получилось. И это дико ее бесит. Все хорошо, не переживай. Говорю я спокойно, мило ей улыбаясь, когда девушка замолкает и смотрит на меня в ожидании ответа, явно довольная собой. Честно говоря, Амир мне почти ничего о тебе не рассказывал. Принимаю заданные ею правила игры и наношу ответный удар. ничто не бьет сильнее по самолюбию, чем безразличие. Я у него, конечно, спрашивала про прошлые отношения, но он сказал, что прошлые отношения не имеют никакого значения и что для него есть только я. А когда он сделал мне предложение... Он сделал тебе предложение? Глаза Марины сейчас вот-вот вылезут из орбит. Да, уверенно продолжаю я, умом понимая, что меня занесло куда-то не туда. И самое время остановиться, потому что как распутывать этот клубок лжи, я не имею ни малейшего понятия. Ты права, он тот еще романтик. Завязал глаза, куда-то повез, а когда снял повязку, я увидела воздушный шар. Ума не приложу, как он угадал. Я ведь даже не говорила ему, что всю жизнь мечтаю полетать на шаре. Меня несет. Я с воодушевлением делюсь с Мариной придуманными воспоминаниями о том, как Амир сделал мне предложение руки и сердца на высоте птичьего полета, как нас обливали шампанским после приземления, как после полета мы устроили пикник с сэндвичами, которые Амир приготовил самостоятельно. Марина даже не моргает. Смотрит на меня с выпученными глазами, пытаясь переварить услышанное. «Нет, ну а что?» Не она одна училась в литературном. Я тоже умею сочинять сказки и убедительно их рассказывать. Пусть знает, что не исключительное, и что Амир давно живет дальше. «Подожди», — все еще пребывая в шоке, говорит Марина. «Он же делал предложение мне». «Да, и сказал мне, что это была большая ошибка. И что он даже рад, что все так произошло, потому что иначе он бы не встретил меня». «Рад?» Теперь в голосе Марины появляется ужас. «Очень». Неутешительно подтверждаю я. Парни возвращаются в дом. В Витиных руках большая кастрюля, до краев наполненная жареным на костре мясом. Терраса наполняется ароматом костра и свежей зелени. Света произносит тост и торжественно открывает бутылку шампанского. «В наших самирах стаканах кола». Он за рулем, а я просто не переношу вкус алкоголя. Амир периодически заботливо пополняет мою тарелку мясом и овощами. Ребята шутят, вспоминают студенческие годы. И я не чувствую себя лишней. Мне тоже есть что рассказать. Узнав о том, что мы сейчас готовим коллоквиум, ребята совсем оживают и наперебой начинают рассказывать о том, как выступление проходило у них. Так я узнаю, что Амир, оказывается, тоже играл Аида. Иногда ловлю на нас Маринин взгляд. Она цепко держится за рукав своего спортсмена и заливисто смеется над его шутками, демонстрируя всем свое безграничное счастье. Света заботливо и шутливо приглаживает волосы Вити. Вика и Катя тоже сидят в обнимку со своими парнями. И я понимаю, что мы с Амиром немного выделяемся на общем фоне. Амир увлеченно рассказывает о том, как проходят пары, которые ему теперь приходится вести у студентов. Замечаю в уголке его рта капельку кетчупа. Быстро подношу руку к его лицу и большим пальцем ловко снимаю с губ алую каплю. В глазах Амира удивление. Но через мгновение парень приходит в себя, и на его лице появляется улыбка, а удивление сменяется пониманием. Амир притягивает меня к себе одной рукой и нежно целует в макушку. Кладу голову на его грудь и прикрываю глаза. Марина смотрит на нас. Все это игра для нее и остальных ребят. Но это не отменяет того, что мне приятно находиться в его объятиях. Даже очень приятно. Обратно выезжаем около полуночи. Прощаюсь с ребятами, посылаю Марине свою самую дружелюбную улыбку из всех возможных, и вслед за Амиром выхожу из дома. Последние три дня ночью температура опускается почти до нуля. Выдыхаю, и в воздухе образуется пар. Амир так же, как и днем, открывает для меня дверь автомобиля и сразу же включает обогрев. «Ты уверен, что сможешь вести?» — спрашиваю Амира, кивая на его раненую руку. «Не волнуйся. Она почти не болит, уж руль-то я держать смогу», — успокаивает меня Амир. Дорога в обратную сторону отличается от дороги сюда. Из динамиков играет спокойная музыка. На душе тоже спокойно. Никаких переживаний. Мы справились. И если забыть о Марине, вечер и правда был замечательным. Надо признаться, я подслушал ваш разговор с Мариной. На выезде из СНТ вдруг говорит Амир. Что я там говорила про спокойствие? Ха, забыли. Значит, про предложение ты тоже слышал? Спрашиваю осторожно, продолжая смотреть вперед на дорогу. Да. Подтверждает мою страшную догадку Амир. Хотя на что я рассчитывала, говоря его бывшей о предложении? Рано или поздно эта информация все равно бы дошла до Амира. Злишься? Софа. Амир зовет меня по имени, и мне все же приходится повернуться к нему. Я злюсь только на себя за то, что долго убивался по такому человеку, как Марина. Да ладно. Из-за того, что Амир поддержал мой поступок, на моем лице расцветает улыбка. По-моему, она милашка. Амир смеется, заряжая и меня своим смехом. Если потом спросят насчет свадьбы, можешь всем сказать, что кинул меня, переспав с какой-нибудь теннисисткой или пловчихой. Поступить, как она? Амир брезгливо морщит нос. Я лучше прямо сейчас сверну в ЗАГС и женюсь на тебе. А как же мое согласие? Ты же уже согласилась, забыла? Это когда? Когда мы летели на воздушном шаре и нас обливали шампанским. А, кажется, припоминаю что-то такое. В салоне играет песня «Soda Love» «Солнечное состояние». Я вдыхаю запах костра, которым пропахла одежда Амира. И почему-то вспоминаю слова Ани, когда я рассказала ей про задание на мастерской. Кажется, мне и правда повезло с напарником.